15 декабря 2029 года. Дачный поселок в 30 километрах от Москвы по Минскому шоссе. Москва встретила Виктора легким морозом и обильным снегопадом, не прекращавшимся всю неделю. Отец с мамой уехали на дачу и собирались пробыть там до окончания новогодних праздников. И Вершинин решил, что как только удастся вырваться из цепких лап начальства, он сразу отправится к ним. В конце концов, свой отпуск он честно заслужил, а возвращаться в пустую квартиру в Строгино ему совершенно не хотелось. Родителям он позвонил еще из космоса, сразу после доклада Васнецову. Откладывать этот звонок было нельзя ни в коем случае. Потом так замотают, что минуты лишней не выкроешь. У мамы глаза были на мокром месте, но она держалась и рассказывала, какие вкусняшки поставит на стол к приезду сына. А отец обнимал маму и улыбался уголком губ. «Вот что, сын!» — сказал он, услышав от Виктора, что нормально поговорить им, скорее всего, не дадут. «Что такое подпрыгивающее от нетерпения начальство, я знаю не хуже тебя, так что можешь не объяснять. Сразу тебя, естественно, не отпустят, но как освободишься, приезжай сюда. Попаримся в баньке, сядем за стол, тогда все и расскажешь». «Мам, пап! Вы ведь котов любите?» — осторожно спросил Виктор. «Сам знаешь, маркиз жив-здоров. Он какую пачку наел?» Мама нагнулась куда-то вниз и извлекла оттуда рыжего длинношерстного кота с сытой наглой мордой, немедленно уставившейся в камеру. «Мяу!» — возмущенно произнес зверь. «Мррррр!» Неожиданно басовитым голосом ответили ему из динамика планшета. И Виктору в щеку ткнулась тяжелая башка Шерхана, аккуратно отодвигая хозяина и влезая в фокус камеры устройства связи. «Мяу!» В ужасе завопил маркиз и немедленно сдернул обратно под стол. «Это кто?» Слегка ошарашенно спросила мама, потирая небольшую царапину на руке, оставленную поспешно эвакуировавшимся маркизом. «Снежный барс по имени Шерхан. Я вас обязательно познакомлю», — улыбнулся Виктор. «И не беспокойтесь, маркиза он не тронет». Вырваться к родителям Вершинину удалось только на пятый день, да и то лишь потому, что у начальства появился новый объект для пристального интереса — доктор Теньш. Виктору дали 3 дня отпуска со строжайшим приказом утром 19-го вернуться обратно в Москву для участия в совещании у президента, на котором будут присутствовать военные представители стран ОДКБ и НАТО. А начиналось все совсем не весело. Сразу после доклада Виктора о прорыве в Солнечную систему на Земле была объявлена боевая тревога. Позиционные районы противоорбитальной обороны изготовились к отражению удара из космоса, а Вершинин получил приказ немедленно вести транспорты к Земле и сажать их на поверхность. Крейсеру предписывалось занять позицию на высоких орбитах и следить за космическим пространством с помощью своих чувствительных сканеров. Руководство ОДКБ и НАТО всерьез опасалось, что вслед за крейсером Вершинина в Солнечную систему заявится эскадра старших, взбешенных прорывом артефактной блокады и уничтожением их корабля. Однако время шло, а противник не появлялся. Состояние полной боевой готовности отменили только через сутки, когда стало более или менее ясно, что ждать больше нечего. Из десантного бота, совершившего посадку на ВПП Лыткаринского позиционного района ПКО, Виктор вышел в сопровождение Шерхана. Появление Ирбиса, независимо вышагивающего рядом с Вершининым, произвело на встречающих неизгладимое впечатление. Особенно после того, как, посмотрев на ритуал отдания воинского приветствия, Шерхан плюхнулся на задницу и поднес к своей кошачьей башке правую переднюю лапу, с интересом наблюдая за реакцией совершенно обалдевшего от такой неуставной клоунады генерала Васнецова. Несколько дней, последовавших за прибытием на Землю, в памяти Виктора отложились фрагментарно. Доклады, поздравления, отчеты. Слишком многое в этой операции было завязано лично на него, и приходилось буквально разрываться, одновременно организуя разгрузку транспортов и отвечая на бесконечные вопросы начальства, инженеров и военных специалистов о назначении тех или иных грузов, военно-политической ситуации в протекторате и ожидаемых сроках начала вторжения. Когда, наконец, ему удалось вырваться к родителям, Выяснилось, что и здесь новоиспеченного генерал-лейтенанта Вершинина в покое не оставят. Несмотря на вялые попытки Виктора освободиться от плотной опеки, к дому родителей ему пришлось ехать в составе целого кортежа, блестящих черным лаком бронированных автомобилей, в небе над которым ненавязчиво баражировали боевые вертолеты. Воснецов и слышать ничего не хотел о том, что такое окружение, мягко говоря, не способствует встрече сына с родителями в спокойной домашней обстановке. «Генерал-лейтенант!» — устало произнес разведчик в ответ на возражение Виктора. «На данный момент ты являешься единственным человеком на Земле, способным ввести в бой тяжелый космический крейсер «Москва». Никакой доктор Теньши, уж тем более никто из землян, заменить тебя не сможет. Если с тобой что-то случится, мы лишимся единственного эффективного оружия, способного противостоять кронсам в космосе. По-хорошему, тебе вообще не следовало покидать корабль и высаживаться на Землю. Но это и впрямь было бы уже слишком, так что радуйся хотя бы такой возможности». И Вершинин честно пытался радоваться. Отец приготовил баню, и они действительно всласть попарились, а потом переместились за накрытый стол. Родителей интересовало все, от бытовых мелочей до космических сражений, но рассказать обо всем увиденном Виктор, естественно, не успел. «Ты помолодел, сын», — усмехнулся отец, выйдя из сауны. «Выглядишь лет на 30, а то и меньше». «Медицина за 150 лет ушла далеко вперед», — кивнул Виктор. «В империи меня неплохо подлатали. Подстегнули иммунитет, очистили организм от накопившихся шлаков, провели регенерацию изношенных органов. Так что готовьтесь, скоро и вы скинете лет по 20 биологического возраста». «Считаешь, отобьемся?» Отец остро взглянул на Виктора. «Смотря сколько их будет». Не стал уходить от ответа Вершинин. «Все может оказаться очень непросто, но теперь мы хотя бы знаем, с чем нам предстоит иметь дело. И поверь, неплохо подготовились». «Витя, а как дела у той девушки, Корры?» Как бы невзначай спросила мама, но Виктор заметил, что этот вопрос ее очень интересует. «Ты говорил, ей понравилось мое варенье?» «Ого, и наша сауна тоже», — усмехнулся отец, немедленно заработав от мамы тычок под ребро. «У нее все хорошо», — негромко ответил Виктор, глядя в окно на темнеющее небо, в котором уже появлялись первые огоньки звезд. «Варенье твое Корра, кстати, регулярно вспоминает. Вот только сейчас она очень далеко. Внешний рукав галактики — 15 тысяч световых лет от Солнца. Обстоятельства не позволили мне взять ее с собой». «Все так серьезно, сын?» «Она ждет меня там. Я обещал вернуться и отвезти ее на Землю».